Михаил Пришвин. Дорога к другу. Дневники. Для среднего и старшего возраста. Составители Григорьев. Послесловие Матишова. Ленинград. Детская литература. 1978 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Обращение к другу. Дневник. Весна света. Радость. Внимание. Мать. Природа. О собаке. Поэзия. Правда. Любовь. Фацелия. Дитя. Добро и красота. Художник. Деяние. Счастье, творческое поведение, друг. Послесловие, школа, жизнь. Конец содержания.